Глава 4, часть 3. «Здесь?» – спрашиваю я Чада. «Отойдем. Тут слишком много лишних ушей». Мы с Габриэлом смотрим друг на друга, и в этих взглядах все, вся правда. Он не верит Грину и его слову, ни одному, даже правдивому. Ставит под сомнение, что в данную минуту я принимаю верное решение уйти с ним. Мнительному Вейге все это крайне не нравится. Но он прикроет мою спину. Этого мне вполне хватит. Мне не нужно его одобрение». Я подавляю желание послать все нахуй и киваю. «Веди». Пока мы с Чадом идем по хорошо освещенному деревянному настилу к внушительному строению лодочного сарая, я не перестаю хмуриться. Охраны нет, мы только вдвоем. Но так ли это на самом деле? Сомневаюсь. На ходу расстегиваю теперь и верхнюю пуговицу узкого пиджака. Не для удобства передвижения, а чтобы успеть оказаться первым и выхватить свой крупнокалиберный «Сиг Сауэр». Можно задаться вопросом, что хочет от меня Чад Грин, а можно просто дождаться его ответов, если на то хватит моего терпения. Он открывает массивную дверь, и мы попадаем в большое помещение, в центре которого имеется прямоугольная пристань, само собой заполненная мутной, поддернутой рябью водой. Она и бликует по стенам, и это единственное скудное естественное освещение. Но Чад щелкает тумблером, и ярко вспыхивают потолочные лампы. Теперь видны лодки, местами занавешенные брезентом и каютный круизный катер с подвесным мотором. «Это Quicksilver Active 805 Cruiser». Грин подошел к нему, откинул парусину и ласково похлопал по стеклопластиковому боку. «Моя гордость. Пришлось подождать, пока его изготовят. Рассчитанный на 9 человек». «Что ты хотел, Чад?» Я оперся спиной на парапет и сложил руки в карманы, тем самым создавая эффект доверия. «Он идиот, если поведется на это». Сохраняю непроницаемость в лице, даже когда Грин говорит мне «Томас Адерли, информатор управления по борьбе с наркотиками. Он хочет встретиться с тобой, Даггер». Бегающие глаза моего собеседника встречаются с моими. «Нет», — он начинает заикаться. «Я не представляю его интересы, только доношу факты. Передача денег лишь предлог. Ваша встреча будет проходить под контролем спецслужб. Он не только хочет забрать сестру, но и отправить тебя за решетку». Я скептично приподнимаю бровь. Какое отношение все это имеет ко мне сейчас? В мои планы не входит встречаться с младшим Адерли, и сам он со мной не связывался. Конечно, если все так, как говорит Чад, по мне это, конечно, ударит, но не критично. Откуплюсь, однако лучше предотвратить, чем потом разгребать последствия. Но кто тогда врет? Габриэл Вейга? «Тебе необходимо как можно быстрее избавиться от девчонки». Я не реагирую. Совсем. «Она многое видела в твоем доме, многое знает. Может быть, даже смогла что-нибудь обнаружить. Бумаги, доказательства, свидетели. Дело не только в нелегальном сбытии оружия. Это чертова торговля людьми». Он настолько взвинчен, что бьет кулаком по своему обожаемому катеру. «Даггер, тебе нужно отдать ее покупателю как можно быстрее. Она же бродила по твоему дому, где ей вздумается. Ты не держал ее в заперти, и она может...» Я прерываю его. «Откуда ты это знаешь?» Внезапно он бледнеет, разумеется, понимает, что сказал лишнего. Он оттягивает ворот рубашки, обнажая судорожно дернувшийся кадык. «Откуда тебе известно, что все это время она не сидела в подвале на привязи?» «Я не знаю, Даггер, я только...» Сокращаю расстояние между нами и прижимаю дуло пистолета к его голове прежде, чем он успевает подумать о том, чтобы достать свой собственный. «Я правда не хочу снова тебя спрашивать, Грин, поэтому рассказывай». С размаху припечатываю ублюдка к стене. Грохот такой, что не услышать его снаружи невозможно. Если сюда войдет кто-то из его охранников, то пуля в затылок мне обеспечена. Каждая следующая секунда заряжена смертью. Но я подстраховался. Оскар рядом, он моя тень. Чад знает, что обречен. Его губы морщатся в причудливой версии улыбки. «Я не в курсе. Не знаю. Кто-то играет в свои ворота внутри твоего дома». Факты можно игнорировать. Их можно переворачивать с ног на голову, использовать так, как тебе хочется. Однако невозможно не прислушиваться к голосу разума. Кто просиживает за игровым столом, когда знает, что за сестрой должны прийти в любую минуту? Кто прячется по адресу, который доподлинно известен всем в преступной среде? Потому что на детей криминальных авторитетов посматривают с особым вниманием. Что если все было подстроено? Фиаско с моим грузом, неудача Бенни была спланирована федералами Деа, чтобы подсунуть мне его дочь. А что если Ева участвует во всем этом по просьбе брата или по собственному желанию? Если это так, тогда Томасу Адерли придется хоронить свою сестру кусками. Пытаюсь справиться с гневом, чтобы мыслить обстоятельно. Ярость пульсирует в висках, доказательств нет. Грин мотает головой. На его лбу крупными каплями блестит пот, в глазах паника. «Покупатель не доверяет тебе. Он страхуется. Я должен был отвлечь твое внимание, пока его люди заберут девчонку из твоего дома. И только. У меня не было выбора, Даггер», — с мольбой в голосе. «Он угрожал мне». Его блеяния становятся истерическими, душераздирающими. Меня не продирает. «Лучше бы ты предъявил мне, что я трахаю твою жену». Я опускаю пистолет и вместо головы делаю два выстрела ему в ногу. Он орет от боли. У меня имеется совсем немного времени, чтобы не попасть на прицел к одному из охранников Грина. Однако я не тороплюсь, когда слышу глухие звуки борьбы снаружи. Гэбриэл не подвел. «Если ты не расскажешь все, что знаешь, я вернусь. И поверь, этой встрече ты не обрадуешься, ведь я буду медленно резать тебя по кусочкам и получать от этого огромное удовольствие. Ты будешь молить о смерти, но придется ждать, пока мне надоест расчленять тебя наживую, а это покажется тебе вечностью. Я привык делать все размеренно и не спеша. И это...» Я указываю на его простреленную пистолетом ногу. «Это еще не конец, только начало». С этим обещанием я поворачиваюсь к нему спиной и в дверях натыкаюсь на Гэбриэла. Его всегда безукоризненный вид слегка портит пара бурых пятнышек крови на рубашке. Наверняка забрызгало при стрельбе. Он неаккуратен. «Надеюсь, эта девчонка того стоит», — широко улыбается мне Вейга. «Посмотрим». Бросаю я на бегу. Уверен, что он с большим удовольствием закончит мной начатое. Чад Грин остается в руках истинного профессионала. Я возвращаюсь тем же путем, за мной по пятам следует Оскар. Не останавливаюсь даже тогда, когда слышу, как Паула взволнованно выкрикивает мое имя. Надо бы перевести на ее счет несколько миллионов. Она будет только в выигрыше от скоропостижной кончины такого мужа.